Руби схватила его за руку и повернулась, чтобы посмотреть на витрину. «Боже!» — рассмеялся Бенедикт. «Только не здесь!» Руби удивленно взглянула на него. Бенедикт насмешливо стал читать надпись на окне. «Райские алмазы! Большой выбор бело-голубых камней! Сертификаты, подтверждающие безупречность каждого алмаза! Совершенные камни по договорным ценам, объявленным в прессе и на ТВ. Небольшая сумма, и вы станете обладателем кольца. Бриллиант навсегда. Покажите ей, что вы действительно ее любите. Но ведь это такая известная фирма. У нее отделение по всему миру, даже в Южной Африке, — возразил Руби, слегка возмущенная покровительственной улыбкой Бенедикта. Позволь объяснить насчет алмазов. Их покупают по двум причинам, и делают это два типа людей. Прежде всего, их покупают богатые люди как вложение, которое не подвержено инфляции и со временем становится только дороже. Эти люди покупают известные камни по совету специалистов, лучшие произведения алмазной промышленности уходят к ним. Поэтому, когда Ричард Бертон покупает для своей Лиз Тейлор алмаз за 300 тысяч фунтов, он не экстравагантен, напротив, он ультраконсервативен и бережно относится к своим деньгам. «Мне нравится такая скупость», — рассмеялась Руби, и Бенедикт улыбнулся ее откровенности. «Я тоже умею быть таким скупым», — пообещал он. «Давай», — сказала она, — «расскажи мне еще об алмазах». Есть и другой тип покупателей алмазов. Обычно такой человек покупает один бриллиант за всю жизнь и почти не продает его снова, иначе он испытает сильный шок. Это Джо каждый, когда он хочет жениться. Тогда он идет к кому-нибудь вроде райских алмазов, Бенедикт насмешливо указал пальцем на витрину. Он слышал по телевизору, что может купить алмаз в рассрочку. Во многих случаях аванс покрывает продавцу стоимость камня, остальное идет на рекламу, налоги и, конечно, на прибыль. «Откуда ты знаешь, что райские алмазы из этих? У Руби глаза были широко рачки. Их можно узнать прежде всего по рекламному похвальству, а затем по языку». Он снова принялся изучать надписи в витрине. «Большой выбор бело-голубых камней». Из тысячи алмазов ювелирного качества бывает только один достойный называться бело-голубым. Вряд ли у них большой выбор. Для таких камней есть специальный термин — гемма. Безупречные камни по доступным ценам. Отсутствие дефекта у алмаза — лишь один из признаков, определяющих его цену. А что касается договорных цен, такого зверя нет в природе. Цены держатся на нижнем уровне из-за яростной конкуренции среди опытных и знающих торговцев, и никаких договорных цен не бывает. «Но где же тогда покупать алмазы?» Слова Бенедикта произвели на Руби впечатление. «Не здесь», — Бенедикт усмехнулся. «Идем, я тебе покажу». И не успела она возразить. Он взял ее за руку и провел в магазин, где его с энтузиазмом встретил управляющий, заметивший норку Руби, и сопровождающий Бентли, из-за которого, кстати, у магазина образовалась небольшая пробка. «Доброе утро, мадам и сэр. Не могу ли я вам помочь?» «Да», —